«Дозвольте, ваше благородие, по старому казацкому способу!» — прогудел за спиной Сабинина великан. «Ремешок ему из спины резануть от затылка до задницы, помереть не помрет, а вот откровенности дюже способствует». «Всему свое время», — спокойно ответил жандарм. «Будут ему и ремни из спины, и много чего хорошего. Где он в этой глуши найдет прокурора или возмущенную либеральную общественность? Да в этой глухомане таких вещей отродясь не было. А ты вот что, Ванечка, ты, пожалуй, взрежь ему подкладку. Посмотрим, что он туда напихал. Да нет, пиджак снимать не стоит. Опять брыкаться начнет. Лишняя трата времени. Ты ему руки за спину заведи, а Пахомыч вспорит». Великан Ванечка вмиг исполнил приказание, заставив Сабинина поневоле охнуть от боли. Тот, что был гораздо моложе, но тем не менее поименованный по отчеству, достал перочинный ножичек с перламутровыми накладками и приступил к делу. Сопротивляться не было никакой возможности, и Сабинин, сверкая глазами в лютой бессильной ярости, щека все еще горела после увесистой затрещины, остался неподвижен, подумав: «Прекрасно, что не сняли пиджак, идиоты! Ах, прекрасно!» «Все? Вроде все, ваш бродь!» — отозвался Пахомыч, вываливая на стол перед жандармом кипу сложенных пополам ассигнаций и несколько бумажек. «Точно, все! Больше и нет ничего! Общупал на совесть!» Тщательно одну за другой, разглаживая радужные 100-рублевки ребром ладони, жандарм уложил их аккуратной стопочкой, вслух пересчитал 16, 18, 22. Ого! В аккурат 2500 рублев! Неплохие капиталы для травимого судьбой и полицейскими властями изгнанника. Не откроете ли, каким путем приобретены? Молчите? Ну, ваше дело. А что за шифры на бумажках изображены? Циферки? На иностранном языке что-то? По-немецки, а? Это что? Сабинин молчал, укрепляясь в прежних мыслях. Жандарм же, склонив голову, о чем-то сосредоточенно думал. По его лицу стала блуждать загадочная улыбка. Наконец, рывком подняв голову, он прямо-таки просиял. — Савчук, и ты, Ванечка, вам клады никогда искать не приходилось, не? — Ну что же вы так оплошали, братцы? А, впрочем, неизвестно, где найдешь, где потеряешь. — Молчите, господин Сабинин. Ну что же, можете молчать и далее. А я, с вашего позволения, кратенько подведу итоги. Итак, еще в Киеве путем агентурного наблюдения неопровержимо установлено ваше тождество с разыскиваемым департаментом полиции империи бывшим поручиком Артемием Петровичем Сабининым, повинным в убийстве 2 офицеров, армейского и жандармского. Каковое тождество чуть позже было опять-таки блестяще подтверждено, когда наш беглец сглупо пустился в полную откровенность с сотрудником охранного отделения мсье Кудияром, коему и изложил дурашка свое относительно полное жизнеописание. Ну, тут, собственно, и доказывать-то нечего. Ну, устроим мы вам опознание. Сведем с бывшими сослуживцами по чете. Очень скучное получится дело с заранее предопределенным исходом. Виселица здесь вырисовывается столь явственным итогом, что и сомневаться нечего. А теперь следите за моей мыслью, ребята, Ванечка с Пахомычем. Этот сукин сын, считайте, заранее приговорен, он же все равно, что покойник, тут и думать нечего. А стоит ли, голуби мои, с покойником церемониться? Он с нехорошей улыбочкой поворошил указательным пальцем пачечку катеринок —